Глава 18. Мирон. Лежу закрытыми глазами и прислушиваюсь к тишине. Пытаюсь заставить себя уснуть, но нет, не получается. Слишком много мыслей, и, черт возьми, слишком близко сейчас Галя. Даже несмотря на эту баррикаду из подушек между нами, ее присутствие ощущается с каждой секундой все сильнее. Она не спит. Это понятно по ее неровному дыханию. И если она не спит, то, как следствие, не сплю и я. Да, неловко как-то. Как неродные, ей-богу. Может, хотя бы диалог какой-то начать. Обсудить, скажем, неприкасаемость ее бывшего мужа. Хотя тогда я серьезно рискую не выйти утром из этой спальни. Ведь Галя придушит меня ночью одной из подушек. Галя вдруг тихо встает с постели и выскальзывает из-под одеяла. Приподнимаю голову, чтобы лучше видеть ее в темноте. Она накидывает на плечи халат, выходит из комнаты. Ну, конечно, решила свинтить от меня к детям. Зачем еще ей было вставать? Мое разочарование нарастает. Мы даже не провели ни одного сражения, а она уже вот так трусливо ретировалась с поля боя. Желудок напоминает о себе неприятным спазмом и заунывной жалостливой руладой. Проклятые канапы! Разве можно на полном серьезе накормить ими кого-то, кроме хомяка? Несколько минут я борюсь с чувством голода, но оно, как всегда, побеждает. Встаю, натягиваю футболку и спускаюсь по лестнице вниз. В доме темно, тихо. Только тусклый свет, льющийся из кухни в коридор, выдает, что там кто-то есть. Осторожно подхожу к двери и выглядываю из-за дверного откоса. И кого же я вижу? Конечно, Галю. Она роется в холодильнике, словно енот, добывающий вкусняшки для ночной трапезы. Ну, по крайней мере, не сбежала к детям, думаю, со странным облегчением. Хм-хм. Громко прочищаю горло, обозначая свое присутствие. Галя, чуть подпрыгнув от испуга, резко разворачивается. Руками к груди она прижимает палку копченой колбасы, кусок сыра и бутылку молока. В ее зубах зажат пакетик с хлебом. Господи, Галя быстро спихивает продукты на стол, хватается за сердце. У меня же чуть инфаркт не случился. Извини, а ты? А ты чего тут? Перебивает. Неужели твой аристократичный желудок тоже возжелал еды, а не симфонии? Невозмутимо пожимаю плечами. Да нет, я так попить захотел. Галя подозрительно щурится. Ну и славно, потому что делиться я не намерена. Да, пожалуйста, не в моих правилах драться с женщинами за колбасу. Как думаешь, Лидия не будет сердиться? За то, что ты влезла без спроса среди ночи в ее холодильник и похозяйничала на ее кухне? Галя краснеет и опускает взгляд. Как неловко. Да брось, я шучу, всем плевать, правда? Уверен. Лидии меньше всего нужно, чтобы кто-то из ее гостей пал голодной смертью. Ладно. Галя игриво закусывает губу, снова лезет в холодильник, шаря по полкам. Интересно, в этом доме водится майонез? Майонез? Кривлюсь. Гадость какая. Вряд ли ты найдешь у таких уважаемых людей хоть каплю. О, нашла. Ну, как бы сомневался. А зачем тебе эта пакость? Это же сплошные ГМО. И консерванты. Это вредно. А жизнь вообще штука вредная, Мирон Юрьевич. Улыбается Галя, намазывая на 4 разложенных на тарелке кусочка хлеба майонез. Меня подташнивает даже, когда я просто на это смотрю, по крайней мере, стараюсь себе это внушить. Галя нарезает колбасу и сыр. Ее движения четкие и ловкие. Рукава халата задираются, а край стола, волосы чуть растрепаны, а на лице ни грамма макияжа. И все это придает Гале шарма, какого-то уютного очарования. Наливаю себе стакан воды, но взгляд мой так или иначе возвращается к Гале и к еде. Да? Боги, как же жрать хочется. Галя кладет на каждый кусок хлеба по паре ломтиков колбасы и сыра. Желудок воет, как агонизирующий умирающий кит. Угощайся. Что? А, нет. Спасибо, но я совершенно не голоден. К тому же там майонез. Крестьянская еда барина не прельщает, да? Галя с аппетитом откусывает бутерброд. Жадно смотрю, как белые зубки вонзаются в толстый кусок сыра. Чувствую на языке вкус соли и копченостей, свежего хлеба, Ай, черт с тобой. Беру бутерброд, откусываю. О, надо мной словно кружит вереница херувимов, а вся кухня озаряется ангельским пением. Симфония. О, да. Я съедаю один бутерброд, потом второй. Галя смотрит на меня самодовольной улыбкой, которую даже не пытается замаскировать. «Кто?» — взмахиваю руками, усиленно пытаясь прожевать еду. «Менос не такой уж и мерзкий. Голод не тетка. Эх, аристократы!» Галя разламывает последний бутерброд и двигает ко мне одну из половинок. «От нашего стола вашему». «Нет, это твое, ешь». Я наелась, поглядывает на меня из-под полуопущенных пушистых ресниц. И часто она так делает. Ну, скажем, остается без ужина, потому что отдает все детям. Или покупает вкусняшки для них, но не для себя. Чем жертвует, чтобы у них все было? Нет, Галь, двигаю половинку бутерброда обратно и облизываю палец, испачканный в майонезе. Твое. Ешь, а я проконтролирую. Она улыбается, медленно жует. Мы пару минут сидим молча, наслаждаясь уютной и ненапряженной тишиной. Галя, что ж ты такая красивая, а? Впервые за весь день мне так легко. Остатки напряжения уходят, и мы просто сидим на этой огромной кухне. В какой-то момент, поймав ее взгляд, я понимаю, что не все в этом доме чужое. Галя уже кажется мне своей. Знаешь, ты удивительно органично здесь смотришься. На кухне? Взлетают с вызовом ее брови. На такой кухне. Будь осторожен, когда заявляешь подобное женщине. Не каждый видит свое призвание на дне кастрюли. Галя забирает мой пустой стакан из-под воды и наливает в него молоко. Подносит к губам. Стоять, отбираю. Ставлю в микроволновку. Я же не об этом, Галь. В этом доме. Ты в этом доме смотришься прекрасно, будто родилась для подобной жизни. Да уж, так и вижу себя хозяйкой особняка, фыркает со скепсисом. Каждое утро выбираю, в какой из пяти залов мы сегодня будем завтракать. А оставшийся день праздно болтаюсь по дому и брякаю цепями, как кентервильское привидение. Нет, это точно не для меня. Дети, быт, касса. Вот для какой жизни я действительно рождена. Достаю подогретое молоко, возвращаю Гале. Разве не может человек что-то поменять? Так кардинально? Вряд ли. Это не сказка о Золушке. И среди моих родственников не затесалась случайно фея крестная, исполняющая желание мановением волшебной палочки. Моя жизнь? Галя качает головой, словно отметает неудобные мысли. Нет, звучит так жалко, будто я собираюсь тебе жаловаться. Жалуйся. Мне не на что, правда. У меня есть крыша над головой, руки и ноги целы. У меня есть дети. Остальное — лирика. Поджимаю губы. Знаешь, даже у меня есть пара досадных пунктов в жизни, над которыми мне иногда хочется повыть и побиться головой о стену. У тебя просто нет детей? Дети решают проблемы? Нет, но когда есть дети, нет времени думать о проблемах. Обезоруживающе улыбается Галя, убирая со стола продукты обратно в холодильник. Складываю грязную посуду в раковину. Выдавливаю на губку каплю моющего средства и тру тарелку из-под бутербродов до скрипа. «Ваше Величество, негоже вам работу у челяди отбирать!» — охает Галя в притворном ужасе. «Какая же ты язва!» — щурюсь. «О, да! У меня острый язык, подвижный у!» И молочные усы. «Боже!» — Галя стыдливо отворачивается, вытирая рот тыльной стороной ладони. В общем, давай, давай я сама помою. Почему это? Молчит. Думаешь, я бытовой инвалид, да? К твоему сведению, я каждое свое лето проводил в деревне у бабушки. Она у меня человек простой, с ней не забалуешь. Так что нет, Галя, я умею мыть тарелки. Вон там пропустил, тычет она пальцем, просто чтобы позлить. Выключая воду, разворачиваюсь резко к ней. Галя глубоко втягивает в себя воздух. «Ты тоже пропустила». Вытягиваю руку, веду кончиком большого пальца над ее губой. «Да?» Глаза ее распахиваются широко-широко, а губы чуть размыкаются, и острый кончик языка показывается на долю секунды. «Не тупи, Мирон, не тупи!» но я зависаю в тягучем мареве эмоций, что окутывают нас обоих тяжелым облаком. Не могу заставить себя пошевелиться, просто проваливаюсь в какую-то безумную черноту. Ладно, кажется, хватит на сегодня приключений. Галя отмирает, первая делает нерешительный шаг назад. Моя рука так и зависает в воздухе, словно ее туда прибили. Да, идешь спать? Иду. Моргаю, стряхивая себя это наваждение. Поднимаемся вместе наверх и ложимся в постель. Гашу свет. Галь, м? А если... Если бы была у тебя фея крестная, чего бы ты у нее попросила? Галя задумчиво мычит. Просто не под ней шуршат. Мне кажется, что она поворачивается в мою сторону. Делаю то же самое, но все равно лица ее не вижу. Над нами высится крепостная стена из подушек. Я попросила бы, чтобы дети не болели. Она тяжело вздыхает. И я почему-то тоже. Блин, я все же надеялся, что она попросит дизайнерскую сумку. Ну, Аверин, как теперь желание исполнять будешь?